С некромантией на этом было покончено. Бесспорно, у ордена еще были в архивах книги и заклинания куда более интересные, нежели уже выданные, от меня этого и скрывать не стали, но там уже были материалы уровня 5 шагов к созданию армии мертвых и превращению в подонка, вырезающего деревни, то есть вещи, когда-то добытые и изученные, но прямо запрещенные к использованию и распространению. И хотя нельзя сказать, что я не понимал или осуждал такой подход кармирских чародеев, но некоторую обиду и капельку разочарования испытал, ведь все перечисленные выше чары давались мне несоизмеримо легче обычных. Всего несколько пробных кастов по классической схеме волшебника, и я уже понимаю, чувствую, как это воспроизводить своими силами. 9 заклинаний подряд, что пошли как по маслу, буквально сами ложились в руки, расцветали для чувств и разума легчайшими и яркими откровениями, которые понятны и очевидны. Пусть, по очевидным причинам, я не все мог применить, но сотворение – это был кайф, процесс, полный удовольствия, который совсем не хотелось прерывать. Увы, все хорошее когда-нибудь кончается, и сделать с этим было ничего нельзя. Другое дело, что на одной некромантии мои приобретения не завершились. Воспламенение из второго круга, заставляющее цель, которую коснулся маг, вспыхивать пламенем и гореть заживо. Пламенное оружие оттуда же, покрывающее клинок магическим огнем, способным оплавлять вражеские доспехи при попадании. Зловонное облако из третьего, что создает на выбранной области аналог слезоточивого газа. Острое лезвие, повышающее пробивную способность клинка и стойкость заточки при ударах. Конус кислоты. Истинное зрение, сфера неуязвимости и трансформация тензера. Самыми ценными были 3 последних, что относились аж к 6-му кругу. Для обычного волшебника первое было полезно пониманием сути того, на что он смотрит. Оно позволяло замечать скрытые ниши, личины, миражи, иллюзии, смотреть даже в магической тьме, вроде той, что я угостил налетчиков пару лет назад, когда мы только выдвигались в грозовой камень. Разумеется, все было не так просто, и действительно могущественный заклинатель мог обмануть истинное зрение кого-то посредственного, насколько посредственным может быть чародей, способный на плетение и удержание чар 6-го круга. И тем не менее это была очень полезная для разведки вещь, и много более полезная для колдуна уже во всех сферах жизни. Фактически, истинное зрение давало новый даже не уровень, а порядок ведения магии, открывающий небывалую четкость и возможность различать нюансы плетений. По сути, теперь я мог не просто примерно представить, но воочию увидеть, как выглядит не только основное плетение, но и те изменения, что в него вносится при помощи метамагии, заметить эффекты, влияние. Не скажу, что раньше я был слеп, а теперь прозрел, но вот аналогия, что раньше приходилось ковыряться с какой-то мелочью, уткнувшись в нее носом и почти на ощупь, а теперь у меня есть, если не профессиональный микроскоп, то точно хорошая лупа, была вполне уместна. Остальные 2 заклинания были под стать первому по качеству, но являлись уже чисто утилитарными, скажем так, они могли прекрасно помочь в бою, а не исследованиях, но их великолепие это не умаляло. Так, сфера неуязвимости полностью защищала от любых заклинаний до 5-го круга включительно, что пытаются ее миновать. Да, она не пропускала чары в обе стороны, но вполне позволяла колдовать внутри себя, и была подвижна, привязываясь непосредственно к магу, и ее можно было раздуть, усложняя и укрепляя плетение и тем самым позволяя блокировать еще более мощные заклинания. Опять же, это не панацея, есть способы чары эти обойти или даже пробить, да и от физики оно не защищает, но подавляющее число противников использует стандартные заклинания, да и по магическим ловушкам в этой штуке можно безболезненно гулять. Вишенкой на торте была трансформация, и это были хлеб, масло и двойной слой икры для боевого мага. Эти чары накладывали силовой каркас на волшебника, временно усиливая его параметры до уровня едва ли не обожравшегося мухоморами и отпустившего все тормоза матерого берсерка. Только с дополнительным силовым полем брони, которое окутывало и оружие, добавляя магический урон к честной стали. Если быть точным, то магические силовые поля просто разрывали плоть жертвы, нанося повреждения, что не каждым двуручником устроишь. Так что если удар достигал цели размером с человека, что не обладало какой-нибудь запредельной живучестью, как те же вампиры, получался гарантированный труп. Недостатка у этих чар было ровно 2. Во-первых, силовой каркас намертво отсекал волшебника от пряжи мистры, а потому, пока действие заклинания не прекращалось, никакой другой магии он использовать не мог. Вторым минусом шел откат. Тело, пусть и закованное в магию, подвергалось немалым нагрузкам во время активных боевых действий, и если ты хлюпик, то после окончания действия чар тебе будет паршиво, как и положено нетренированному человеку, что резко, без подготовки принялся за такие нагрузки. Теперь понятно, почему члены ордена уделяют достаточно внимания тренировкам физических сил. Да, шестой круг, это серьезно, это уже элитные бойцы, но для бытия таковой элитой как раз и следует тренироваться с юности. К тому же Ансельмо, после завершения нашего вояжа и сдачи трофеев, получивший пару новых отметок на свою мантию, поведал, что переданные нам заклинания, это как бы сказать, нет, не гражданская, то есть порезанная версия, до такого в этом мире еще не дошли и, надеюсь, не дойдут, но тем не менее в общем доступе, насколько общим может быть доступ для уже доверенных наемников, есть только стандартная версия, а вот внутренний круг имеет кое-что поинтереснее, и ограничения на магию там куда как мягче, и, короче, чародей закинул удочку на нашу вербовку в плане полноценного вступления в орден, и пусть оно звучало действительно вкусно и здорово сэкономило бы нам средства, но обязательства, что шли к этим выгодам, все еще перевешивали означенные выгоды. К тому же Линвель с друидическим направлением оно было бесполезно, а Ивил же только-только научилась применять нулевой круг и взялась за освоение первого, да и там успехи были скорее бытового уровня, чем позволяющего использование в бою, и о подобных трансформаций чарах ей задумываться было рановато, не говоря уже о том, чтобы с ее комплекцией лезть в ближний бой. Но вот томительное ожидание подошло к концу, и мы пришли за нашим новым снаряжением. Ва-а! Айвил любовно огладила разложенный на столе комплект темно-эльфийской брони, что подогнали под ее размеры. Черный металл со слабозаметным серебристым отливом выдавал сплав адамантита с мифрилом, что, как нам успели объяснить, был значительно легче чистого адамантита без потери прочности. Сам доспех по принципу изготовления напоминал часто встречающиеся в людских землях бахтерицы или юшман, то есть доспех из металлических пластин, соединенных друг с другом при помощи отдельных колец или вставок кольчужного полотна, только имел тканево-кожаную основу с кольчужным и пластинчатым покрытием, максимально эргономично распределенным по поверхности, дабы, с одной стороны, прикрыть все жизненно важные органы, а с другой, не допускать лязга и обеспечивать максимальную подвижность. Кроме того, эльфийская работа заметно выделялась уже только тем фактом, что буквально каждая пластина имела индивидуальную форму, копируя в ней разве что точно симметричную товарку на другом боку, но не являясь типовой бляшкой, как это принято у человеческих кузнецов. Доспех был произведением искусства в той же степени, в которой и защитным снаряжением, но не в ущерб защите, а скорее наоборот, потому как такая проработанность позволяла достигать идеальной подогнанности друг к другу элементов и, как следствие, минимального количества уязвимых мест. А еще это искусство было направлено на устрашение, создавая четко уловимый посыл опасности. Неведомый творец отчетливо старался сделать так, чтобы вид брони вызывал ассоциации с пауками, прочным хитином и гигантскими жвалами, при этом именно изображений пауков или рисунков паутин на доспехе не было, только ассоциации, вызываемые точным сочетанием элементов. Да, пришлось попотеть, но результат того стоил, усмехнулся в бороду Ансельмо. Более чем, согласился и я, оглядывая пару прямых клинков разной длины в единых ножнах и с одинаково украшенными рукоятями. Оружие дроу, как и броня, тоже отличалось от типичных мечей поверхности, будучи изящнее и экзотичнее. В частности, эта пара по совокупности признаков относилась скорее к классу скимитаров, то есть сабель, нежели мечей, но изгибов при этом не имела, да и по толщине соответствовала именно мечам, которыми можно рубить доспехи, а не, скажем, тоненьким катаном, пригодным только против бездоспешных целей, потому что на всех остальных просто сломается. Бесспорно, я лично привык больше к классическому мечу, а здесь и иная форма, и само оружие чуть короче, да к тому же еще и пара, однако эта пара оказалась самой подходящей для моих роста и комплекции, к тому же просто очень качественной по исполнению. Здесь уже был не сплав, а чистый адамантит, еще и дополнительно подготовленный для зачарования, вплоть до драгоценных камней, всплавленный в единый монолит с лезвием рукояти. В общем, привыкнуть много проще, чем найти соразмерный аналог. Причем именно найти, потому как это куртку, Штаны и сапоги можно было ушить под Эвил без существенных потерь в качестве изделия, а вот оружие, нет, перековать возможно, но у ордена просто не было кузнецов, что могли бы выполнить из таких материалов меч, что был бы сопоставим по качеству с изделиями подземных оружейников, которые, вполне возможно, оттачивали свое мастерство лет 300. Не к солнечным эльфам и вереске же с подобным запросом обращаться, мало того, что стоить это будет немерено, так ведь и времени на один путь уйдет немало, не говоря уже о том, что совсем не факт, что там кто-то за подобное вообще возьмется. Так что переучиться было однозначно проще. Другое дело, что хоть один из клинков вполне годился играть роль кинжала, сам я двурукому бою, даже в таком щадящем варианте, толком обучен не был. Пара базовых стоек и приемов, вот и весь мой арсенал, который и не отрабатывался-то толком со времен учебы в логове вампиров. Даже со щитом я работал лучше. Ну, как лучше. Использовать щит в левой руке для защиты у меня получалось лучше, чем кинжал и, в общем, все. И где найти достаточно компетентного двурукого, я не представлял. Ребята это редкие и на нормальном уровне встречаются в основном у долгоживущих рас, что вполне логично, овладение подобным стилем требует изрядно времени и, крайне желательно, подходящего телосложения, так что подобным балуются в основном эльфы всех разновидностей и их полукровки. Впрочем, прям сразу уметь использовать оба клинка в бою на уровне мастера мне и не требовалось, скорее тут был задел на будущее, потому как текущий стиль боя, когда со свободной руки я могу в любой момент кинуть заклинание, меня более чем устраивал. Но если про второй клинок можно было сказать, что я его взял от жадности и по принципу не разбивать же пару и не отдавать за просто так, то вот с комплектом брони ситуация была строго противоположной. В общей концепции мой доспех мало отличался от комплекта Файвилла и Линвель. Такая же тканево-кожаная основа из сочетания черного паучьего шелка и обработанной шкуры какого-то подземного животного. Такой же адамантитово-мифриловый сплав, судя по всему, типичный для кузнецов дроу. Ну и такое же сочетание пластины кольчужного плетения, армирующего и прикрывающего там, где надо. Одно только было отличие, моя броня была куда более тяжелой, чем у девочек, в том смысле, что на мое снаряжение пошел командирский комплект, и пластины в нем образовывали на груди полноценную кирасу внахлест, да и бедра с паховой областью прикрывала юбка из достаточно массивных элементов. Броня все еще не стесняла движений, но вещи остальных темных эльфов превосходило в защищенности заметно. И хоть я и сам по себе был весьма прочным парнем, отказаться от такой роскоши был не в силах, тем более мне и по работе было надо, ведь в нашей группе именно я выступал основным танком и тот красный луч комбиона еще не забыл, так что перспектива облачиться в броню, которая и сама по себе его выдержит, на одних свойствах материалов, не говоря уже о зачарованиях, не могла меня не привлекать. Вообще, наши партнеры действительно постарались на славу и, взявшись за работу, выполнили ее, что называется, с душой. Так что предоставленные нам комплекты снаряжения разве что кофе заваривать не могли, а так, полный комплект, начиная от незагрязняемости и климат-контроля на нижнем белье, заканчивая защитой от всяких кислот и экстремальных температур. Плюс защита от распыленных в воздухе ядов на входящих в комплект полумасках и некоторое увеличение физических характеристик на самой броне, не до уровня одной рукой заломаю агро, но, будучи девушкой, взрослого и тренированного мужчину в такой броне заломать уже было можно. Ну и, конечно, нельзя было забывать о такой важной вещи, как подгонка по фигуре. Я сам хоть и не широкоплечий бугай, что в эльфийский доспех ни в жизнь не влезет, скорее напротив, выгляжу книжным мальчиком не слишком зрелых лет, что делает меня довольно близким к дроу по телосложению, да и девочки подбирали себе наиболее подходящие вещи, но подгонка все равно требовалась, особенно Айвил, и ее сделали отлично, сидело все как влитое. Дополнительным плюсом в репутацию ребят шел факт того, что трофейные сумки, как и договаривались, потрошили прямо при нас, а не как оно часто бывает в конторах, облеченных и не очень властью, когда только ты за порог, и уже как бы пофиг, что тебе обещали, нам лучше знать, и вообще, оказанная услуга уже ничего не стоит. Так нагло кидать нас никто не стал, так что и там мы получили хорошие барыши. Пусть большая часть добычи представляла собой различные травы, коренья, зелья, что раздобыть на поверхности не особо сложно, и оно здесь пусть и ценно, но далеко не запредельно, а вот в Андердарке это может стоить кошель рубинов, было там немного нераспроданных остатков из самого подземья, и вот в этом орденцы были очень заинтересованы и, даже с учетом скидки, монет, вернее, тех самых рубинов, отсыпали нам прилично. Ну а кое-что сразу, не отходя от кассы, так сказать, пошло на наше снаряжение. Например, тот самый пресловутый паучий шелк потребовался для ремонта маскировочных плащей. Да, сами чары маскировки стали несколько хуже, все-таки создавали их не дроу, но все равно очень и очень прилично. Еще Эйвил обзавелась парой миниатюрных темно-эльфийских арбалетов со всей сбруей, включая специальные чехлы для болтов, куда можно было залить яд. А дальше, хочешь, извлекаешь болт чистый, хочешь, чуть довернешь, и вот он уже с подарком. Что тут скажешь, дроу знают, умеют и любят в доставку ядов до организмов своих врагов. Ну а из веселого получился расклад со снаряжением Линвель, которое было куплено аккурат перед путешествием, а тут резко стало не нужно. Так-то в этом ничего плохого не было, напротив, радоваться надо, что получили вещи лучше, но это же были красивые эльфийские шмотки, специально ей купленные ее друзьями, и вообще, первые ее личные артефакты. В общем, девушку одолела жадность, подкрепленная сумкой с расширением пространства, и вместо того, чтобы все продать, не отходя от кассы, как я сделал со своим старым мечом, она костюмчик зажала. Ну как, что будете делать дальше? После того, как мы примерили обновки и окончательно подогнали их под себя, поинтересовался маг, что покинул комнату на время нашего переодевания. ХМ с учетом того, сколько времени мы потратили на дорогу туда-сюда и потребуется потратить вновь на туда, возвращаться в грозовой камень смысла особого нет, через пару недель все равно придется опять уезжать на зимовку. Деньги есть, так что лучше начнем обустраиваться заранее, с некоторым сомнением поделилась планами Линвель. Боюсь, беззлобно усмехнулся Дегратти, с учетом результатов прошлой миссии и вашего нового снаряжения, вам в лесу Хуллак делать больше нечего. Есть предложение, обратился я к чародею, есть парочка. Для начала, не передумали насчет вступления, мы дружно покачали головами, жаль, хоть и ожидаемо. Ну что же, тогда следующее. На той торговой площадке мы приобрели пару недостающих компонентов для одного ритуала разведывательного толка, и после его проведения нам потребуется команда следопытов для уточнения деталей. Обнаружение вами засады темных эльфов произвело на совет магистров ордена хорошее впечатление, и мы были бы не против нанять для этой миссии именно вас. Когда и куда нужно будет выдвигаться? Ожидаемый уровень проблем? Подобрались мы. Как раз для этого нам и требуется провести экзерсисы. Пожал плечами маг. Предварительно, в юго-восточной части королевства, где-то в болотах, исследовательская экспедиция в руины. Возможность столкновения с нежитью среднего ранга, что-то серьезнее маловероятно. Да и со средней тоже сомнительно, пусть и возможно. По времени, последний месяц зимы, холод проморозит топи и тем самым облегчит передвижение. В общих чертах ясно. Думаю, коротко переглядываюсь с девушками, предварительно мы согласны. Детали по обязанностям и оплате, полагаю, будем обсуждать уже ближе к сроку. Да, чтобы что-то предлагать, нам сначала потребуется убедиться в наших выкладках. Хорошо, тогда будем ждать от вас вестей и периодически наведываться в представительство. На этом мы с магом и попрощались. Ну что, пойдем отмечать обновки. С интонацией, на какую способны только чрезвычайно довольные женщины, поинтересовалась Линвель, и начало нашего отпуска, вдохновенно продолжил Айвил. Разве мы не отмечали это, когда только вернулись в город? Я сделал вид, что сомневаюсь. Ага, еще скажи, что тебе не понравилось и ты против повторения. Это вот мы можем жаловаться, так нас заездил. Да-да, коварный и злобный поступает нехорошо. Разумеется, Фика не могла не вмешаться, а хозяйке и ее подруге нужно быть осторожнее. Он теперь одет совсем как злобный дроу. Линвель тоже одета как дроу, счел должным отметить я. Хозяйка, добрая и красивая. Она хорошая, ей можно одеваться как дроу. Выдала гениальную логическую цепочку эта кроха. А я, значит, плохой и должен одеваться в белые и нежно-розовые тона, заплетая в волосы цветочки, а... Подняла было пальчик Мистис. Опустила с выражением глубокой озадаченности на лице. Ты плохой. Резко вынесла бескомпромиссный вердикт и плюхнулась животиком на голову хозяйки, откуда и надула на меня щечки. И у меня есть печеньки. Не обращая внимания на маневры противника, выдал я свой самый действенный аргумент. Тут у многих есть печеньки, не повелась Тмистис, и ягодки, и орешки, и мёд, и ушла в нирвану. Что, в этот раз не сработало? Ехидно спросила эльфийка, стараясь не шевелить головой, чтобы фея не падала. Отшлепаю, посулил я. Так она и не против, усмехнулась плутовка. Айви, возмущенно. Девочки, я вас обожаю, улыбаюсь, глядя на довольные и счастливые моськи. Мы тебя тоже, не остались в долгу, подруги. Ну что, праздновать? Праздновать, согласился я, ибо почему нет, пусть мы и успели после похода отдохнуть и унять голод, возникший в результате невозможности уединиться некоторое время. Какой нормальный мужчина будет отказываться от двух шикарных женщин, что на все согласны и очень даже за разврат и игры со связыванием? Вот и я не идиот. Пару дней спустя, ночь, немного наклонив корпус вперед-влево, освобождаю диагональную плоскость, в которой правым мечом делаю круговой замах и наношу верхний диагональный рубящий удар слева, и сразу после этого возвращаю меч в той же плоскости, совершая им полный круг, и, развернув его с помощью движения кисти, наношу им же восходящий нижний диагональный рубящий удар справа, теперь левым мечом верхний рубящий диагональный удар слева, и в этот момент правый меч уходит за спину. Этим синхронным движением мечей задается разворот плеч до положения, когда я стою практически боком к воображаемому противнику, но с другой стороны, это же движение плечи помогает нанести удар. Привыкание к новому оружию и действию двумя клинками проходило с ожидаемыми трениями, самым очевидным из которых была некоторая путаница со скрещиванием рук. Все же тренировался я работать двумя руками давно и не очень долго, а потом бегал только с одним клинком. В итоге ситуации, когда вот начинаю я тренироваться, стою в закрытой стойке и хочу нанести верхний горизонтальный рубящий удар справа левым мечом, но на пути оказывается правый меч, который явно мешает произвести замах или боковое колечко в правой боковой плоскости, чтобы придать дополнительное ускорение для удара левым мечом. Приходится ломать уже забитую в рефлексы привычку и опускать правую руку ниже, так, чтобы ее предплечье оказалось примерно на уровне бедра, а правый меч наклонять вперед, на противника. Только тогда задуманный удар уже получается, и можно начинать его отрабатывать. И так во всем, а ведь даже к новым длине и весу мечей тоже приходилось привыкать, равно как и к вообще наличию во второй руке меча. Я принесу вина, донесся до меня голос Линвель, что вместе с Эйвил наблюдала за тренировкой. Тмистис, если верить моему ощущению жизни, крутилась где-то в районе кухни. «Эй, мы же тоже хотели потренироваться», — возразила ей Эйвил. «И потренируемся», — беспечно пожала плечами лучница. «Пара глотков, чтобы промочить горло, нам не помешает. Когда ты говорила такое в прошлый раз, вместо тренировки мы пошли в кровать», — мрачно попеняла ей рыжеволосая малышка. «На улице, по позднему времени, мы были одни, да и дело происходило на заднем дворе трактира для авантюристов, так что девочки не особо стеснялись. Не худший вариант, я не столько увидел, она уже стояла ко мне спиной, да еще и я к ней боком, плюс концентрация на повторении комбинаций, сколько почувствовал по ее эмоциям, что Линвель вильнула глазками с проказливой улыбочкой на устах. Не тогда, когда мне нужно пристреливать новые арбалеты», категорично фыркнула Айвил. «Сперва дело, потом отдых». «Ладно-ладно, я возьму сухого вина, просто чтобы утолить жажду», махнула лапкой эльфийка. «Ох, моя мама была менее строгой», уже удаляясь, с улыбкой в голосе поворчала зеленоглазая красавица. «По тебе видно, не осталось в долгу, полухафлинг. А теперь мне уже страшно, сколько раз мне придется спасать твоих детей от лишних порог», весело донесся голос с дистанции уже метров на 10 больше, чем была. «Это мы еще посмотрим», не сдавалась плутовка. «Будешь такой легкомысленной, мне еще твоих воспитывать придется и тебя от них спасать. Как скажешь, мамочка», уже совсем издалека ответила Линвель. На этом прения затихли, и еще около минуты над тренировочной площадкой звучали только рассекаемый клинками воздух и шорох земли из-под моих сапог. «Фобос, а ты что думаешь о детях?» Терпеливо дождавшись момента, когда я завершу серию ударов и приторможу, чтобы размять плечи, спросила Айвил. «Ничего», пожимаю плечами. Вопрос ее был совершенно спокойный и обычный, заданный даже без каких-то эмоций, как дежурный интерес, каковым по сути и являлся. «Принципиально я не против, тем более от вас, Слинвель, но как-то специально об этом не думал. Если появится, хорошо, если нет, то у нас вроде бы так дел хватает и остепеняться никто не хочет». «Угу», согласилась полуэльфика, в эмоциях испытывая полную солидарность с моим ответом. Отношения у нас уже давно переросли этап взаимной притирки и неловкости. Пусть никаких церемоний ни в каких храмах мы не проводили, но фактически у нас был полноценный состоявшийся гражданский брак со всеми вытекающими, вроде совершенно спокойного восприятия разговоров на самые интимные темы. В частности, я, например, доподлинно узнал, что у всех эльфов и полуэльфов есть некоторые проблемы с фертильностью, в том смысле, что 3-4 ребенка за 700 лет жизни – это уже довольно значительно, еще не многодетная, но вполне успешная семья. Да, полуэльфикам забеременеть проще, чем чистокровным, но буквально это значит лишь то, что 3-4 ребенка ты заведешь не за 700, а за 180 лет. При этом в плане половой жизни и те, и другие мало отличаются от людей. Конечно, имелись всякие специальные зелья, ритуалы и так далее, но это уже отдельная песня. Учитывая же, что я вообще вампир, то есть нежить, у которой по жилам буквально течет некроэнергия, шансы на внезапный нежданчик для нас троих были настолько малы, что и смысла не было переживать. Кстати, раз уж речь зашла о детях, мне вспомнился и еще один момент, отчего я даже опустил клинки. А вы не хотите потратить время до последнего месяца зимы на путешествие к какому-нибудь храму Силдарина? Храму? Недоуменно вскинула брови девушка. Хочешь включить в нашу группу какого-нибудь жреца? Нет, я покачал головой. Понятное дело, что в рамках названных сроков она могла подумать о подготовке к новому контракту от ордена, но левый разумный в спаянной группе – это уже головная боль, а уж когда он еще и верующий. Вспомни, вы же сами говорили, что думали, как бы меня туда затащить. О, в зеленых глазах плутовки зажглось осознание пополам с воспоминаниями о том нашем разговоре. Ну и, судя по эмоциям, поднятие мной этой темы стало для нее очень неожиданным. Что такое? С тихим щелчком убрав клинки в ножны, подхожу к миниатюрной смуглянке. Негатива я от нее не чувствовал, как и хоть малейших возражений предложению, но она все равно была очень удивлена. «Ты сам это предлагаешь?» Смерив меня взглядом с легко читаемыми на лице недоверием и даже подозрительностью, уточнила девушка. «Эй, укоряюще наклоняю голову в бок, я не отрицаю, что в начале нашего знакомства был застенчивым и излишне деликатным мальчиком, но мы знаем друг друга уже 2 года, полностью друг друга устраиваем и фактически живем одной семьей. Да и неужели ты думала, что я забуду о вашем желании только потому, что оно было озвучено при неловких обстоятельствах? Уф-уф-уф». Айвил с глубочайшей озадаченностью опустила взгляд к земле и зарылась пальцами в волосы. «Надо подумать, это неожиданно. Я не думала, что ты так быстро. Ух, кто же это может быть? Какой храм?» В последних репликах звучала уже некоторая паника. И вот без шуток, она так громко и эмоционально начала думать, что я буквально в прямом смысле увидел образы, что мелькали в ее мыслях. Это было сумбурно, очень внезапно и совсем непривычно, но то, что она судорожно перебирает свои знания об эльфийском пантеоне, чтобы понять, какой бог не возмутится появлению в своем храме полувампира, было очевидно. «Я что-то пропустила, какой еще храм?» Вернулась к нашей компании Линвель, держа в руках бутылку темного стекла. «Фобос хочет оформить наши отношения в храме, не повышая голоса, но очень эмоционально, в значении поиска поддержки и помощи», повернулась к ней Айвил. «Да, я хочу, ничуть не тушуясь, подтверждаю новость». А, тоже замерла в легком потрясении от неожиданности эльфийка. Потом резко обернулась, выискивая в воздухе фею и в эмоциях отчетливо струхнув от возможности ее появления, убедилась, что той на горизонте нет, бросила короткий взгляд на бутылку, мотнула головой и резко подняла на меня взгляд. «И чего мы ждем, что нужно собрать?» Известия ее сильно взбудоражили и испугали. Но как бы в положительном смысле, насколько это может быть положительным? Да, женские эмоции порой бывают очень странными, но притягательными, чего уж там, не собрать. Надо решить, куда и к кому. Осадила ее тоже мило паникующая рыжая малышка. «Зачем решать?» Не менее эмоционально посмотрела на нее лучница. «Нам нужно в храм Ханали Силаниль. Только у жриц богини любви не будет никаких вопросов. Ханали ведь прямо требует взращивать любовь везде, где возможно». Уверена, судя по эмоциям, сама Айвил не была большим знатоком внутренней кухни религиозных культов Силдарина. «Конечно», — горячо подтвердила эльфийка. «Еще можно обратиться к последователям Айриванил Лесера, покровителя плутов, но ни я, ни ты ему ведь никогда не поклонялись, А плуты могут быть очень мстительными и проказливыми, что для нас не очень хорошо. Согласна, риски тут недопустимы. Озабоченно вернулась к созерцанию земли Айвил. Ты знаешь, где ближайший ее храм? Почти сразу последовал деловой вопрос. Нет, но помнишь ту деревню с большими ягодными садами, которую мы проходили, когда еще только первый раз направлялись в Кармир? Мы там еще на несколько дней застряли из-за дождя, и ты испекла из местной малины потрясающе вкусный пирог. И что, в той деревне половина населения была эльфами, и там был храм Силдарина, он же маленький, явно что-то припомнив, возразила Айвил. И что, там должен быть алтарь хана Лисиланиль, а значит и жрица. Хаймеф, поджала губы плутовка, мы туда только в одну сторону 3 недели тащиться будем. Ой, ты что, струсила, расплылась в ехидной улыбочке эльфийка. Хи-хи, трусишка. Тут же принялась она подкалывать подругу, хотя я-то точно видел, что мандражирует Линвель даже больше успевший чуть успокоиться Айвил. На тебя посмотрю перед алтарем, фыркнула на эту гнусную инсинуацию смуглянка, после чего перевела на меня взгляд, дополнила тот оценивающим прищуром и цапнула за руку, потащив к зданию. На сегодня тренировки окончены. После такого заявления нам нужны другие практики, ультимативно постановила она, объясняя свои действия. И вот после этого она еще что-то на меня наговаривает на тему вина. Эльфийка не стала отставать от подруги и тоже поспешила прижаться к моей скромной персоне. У меня есть серьезный повод, а тебе лишь бы найти повод, буркнула Айвил. Впрочем, бурчание не мешало ей предвкушать пикантное продолжение вечера и с каждым шагом возбуждаться все сильнее. Ага, как скажешь, разулыбалась лучница, чтобы в следующий миг игриво поймать мои губы своими. Должен напомнить, что у нас есть один маленький, но очень упрямый фактор, который требуется обезвредить, если мы не хотим массы осуждающих комментариев, счел я должным вспомнить от Мистис. Ничего-ничего, отмахнулась Лин, она уже не считает тебя воплощением зла, ей просто нравится вымогать с тебя дань. Но я тебе этого не говорила. Не поверишь, но я подозревал об этом, улыбаюсь в ответ. Молодец. Ну а пока пошли быстрее, нам нужно как следует попрактиковаться с нашим будущим мужем. Ага, согласился я, ибо какой нормальный мужчина будет отказываться от такого предложения? Ну а тренировку можно будет продолжить и потом. Путь до храма эльфийского пантеона выдался хлопотным. Он не был богат знаковыми событиями, встречами или опасностями, на нас никто не нападал, никаких аномальных активностей не встречалось, а единственная реальная проблема заключалась в расстоянии и далеко не лучшей дороге, что уже через пару недель начало все чаще и чаще мокнуть под дождем и раскисать. Бесспорно, с момента, как мы добрались до западной границы Кармира, что пролегало по горному хребту Рогов Бури, ни раз и ни два бывали ситуации, когда мы могли нарваться на схватку. Но как бы горные перевалы ни были окутаны ореолом опасности в народном творчестве, реально на постоянном тракте бандиты не сидят за каждым камнем, да и хищники с монстрами не часто выходят охотиться туда, где могут и сами стать добычей. Любой хищник предпочтет скушать какого-нибудь безопасного горного козлика, а не соваться на вооруженных разумных, что всегда есть у путешествующих между государствами повозок. Бандиты же и вовсе без наводок почти не работают, по себе знаю. А еще все они должны где-то жить и куда-то девать товар, так что при адекватно действующей на местах власти не разгуляются. Но это так, небольшое отступление, а в нашем случае все было и того проще, с моим чутьем жизни заметить подозрительную активность впереди было расплюнуть, а дальше в воздух поднималась Мистис и, укрывшись в невидимости, легко могла все разведать, да испугнуть нежелательную встречу, если речь шла о каких-то животных. Подозрительного же вида компании, по которым хрен поймешь, вольный ли торговец перед тобой с охраной, отряд наемников на пути к новому месту работы или бандиты. Они встречались, но, честно говоря, после грозового камня не выглядели для нас чем-то непривычным. Когда ты постоянно крутишься среди такой публики, она не вызывает паники или даже существенного волнения. Да, оружие мы держали наготове и ничуть не растерялись бы всех положить, но и только. Сами же встречные, к счастью для себя, сидели не в засадах у дороги и на нас первыми не лезли. Двух симпатичных девиц, конечно, могли проводить сальным взглядом, но в мире, где за ошибку в поведении можно мгновенно жизни лишиться, дебилы долго не живут, а не дебилы, увидев качество оружия и заблаговременно надеваемой брони на нашей компании, сразу понимали, что такое простым девчонкам и бледному хлюпику не по карману и можно сильно нарваться. Словом, в дороге хватало хлопот и поводов не расслабляться, но ничего опасного для нас не встретилось. Порой бывало скучно, когда под палящим солнцем на небосводе приходилось сидеть запертым внутри фургона и пытаться развеяться, перечитывая уже не раз штудированные книги. Порой бывало грязно, когда внезапный ливень посередине дороги между хоть какими-то поселениями диктовал необходимость выталкивать повозку из грязи каждые 100 метров, а потом мучиться с просушкой одежды и отсутствием сухих дров для готовки. Порой случались казусы, когда промокшие и озябшие девчата, развесив одежду сушиться по всему внутреннему пространству фургона, забирались ко мне под бок греться, а тут внезапно какие-нибудь попутчики, тоже попавшие в ненасти на полпути, видят нашу стоянку с остатками костерка и давай выруливать к нам, чтобы напроситься встать рядом, но мы-то внутри голые, сухой одежды почти нет или совсем нет, а они же будут стучаться, дескать, выйди к ним поговори, еще и черт его знает, кто там вообще нарисовался, так что сжимай зубы, натягивай мокрое и готовься выпускать кишки, если гости отнюдь нечестные или порядочные. К слову, разок мои добрые глазки с черной склерой и алой радужкой в сочетании с доспехами дроу и украшенной рукоятью скимитара, на которой я держал руку, однозначно спасли таких гостей от больших неприятностей, заставив включить голову раньше, чем ляпнешь что-то не то, например, о том, какой ты благородный хреножоп из Барзапинска с отрядом и как ничтожные простолюдины должны быть счастливы отдать тебе сухую повозку для ночлега в пути, можно прям с девками. Да, местные аристократы, далеко не все воспитанные и солидные люди, получившие магическое образование, есть среди данной публики и вполне себе братья по разуму незабвенному лорду Миртилу. А то как же, у него замок есть, дружина, несколько деревень, он тут по делам ездил, он крутой, голубая кровь, белые кости в каком-то там поколении, а тут чернь какая-то в сарае на колесах, даже без герба на борту, а значит, что, а значит, организовать ему все. Простой мужик, он же, как в том советском мультике про двух генералов на необитаемом острове, должен быть везде и генералов всем обеспечить, потому что вот они, такие офигенно важные, а он, просто мужик. Я утрирую, конечно, мозги-то он все-таки включил и пытаться прогнуть нас не стал, но вот намерения и даже некоторые обрывки мыслей я от него успел очень четко уловить во всех красках, пока раздраженный Набиль не доскакал с границы моей чувствительности до самого места нашей стоянки. Допускаю, что такой его настрой был результатом именно досадного ливня и страха переломать ноги лошадям, не заметив в лужах на грунтовой дороге какую ямку, но из сказки слов не выкинешь, и топал он к нам с четким желанием повозку отжать, а если будем упираться, еще и кнутом приложить. Но, так или иначе, горы рога бури мы миновали, пересекли по старому капитальному мосту реку Тун, у города Проскур с юга обошли хребет закатных гор, что тянулся почти параллельно рогам бури, а дальше, забрав чуть-чуть к северу, без особых приключений добрались до стелящегося леса, где и было известное моим девочкам поселение с небольшим храмом Силдарина. Сам храм представлял из себя каменно-деревянное здание, являющееся чем-то средним между этакими нордическо-славянскими мотивами и архитектурой античности, которая явно видала лучшие дни, но тем не менее было видно, что за ним по мере сил ухаживали, и трещинки, сколы, а где-то и наросший мох – это следствие возраста, а не запустения. Признаться, входить под своды полноценного храма полноценно существующих и действующих божеств было немного страшновато. Пусть я и был подложным образом, что уже давно поддерживался моим организмом без всяких костылей в виде заклинаний, я все-таки оставался нежитью или около того. То есть была вполне вещественная вероятность, что святое место сделает мне нехорошо. А еще, какая реакция будет у божества, если к нему припрусь такой красивый я? Это был большой вопрос. В Кармире я посещение храмов и святилищ избегал, как и попадание на глаза их постоянным обитателям. Просто старался держаться подальше. Но тут заблаговременно свернуть на соседнюю улицу было не вариантом. Оставалось только надеяться на тот факт, что эльфийские боги куда пассивнее богов людских, так что и вероятность серьезного внимания с их стороны ниже, ну а если и случится. В Кармире храмов эльфов нет, и в случае чего мы сможем смыться отсюда обратно, не опасаясь, что местное жречество объявит награду за мою голову. Хотя это, конечно, на самый крайний случай, а вообще мы очень надеялись, что рядовая свадьба, пусть и в не самой частой конфигурации, не привлечет внимания ушастого небожителя, да и тот факт, что подозрительный тип берет на себя заботу о двух девушках с эльфийской кровью, может стать смягчающим обстоятельством, ну или что-то в этом роде. Короче, входил я в здание с некоторыми настороженностью и опаской, но ничего. Да, я ощущал рассеянную в округе странную энергию, и она мне не нравилась, однако это был скорее дискомфорт на уровне ХМ, до посещения обычной церкви в прошлом мире, где в жару под 35 жгут свечи и коптят ладаном так, что хоть топор вешай, то есть душновато, раздражает, желание выйти оттуда и подышать чистым воздухом есть и растет с каждой минутой, но терпеть можно, особенно если ты по делу, а тут эти ощущения были даже не столь сильными. «Ты как?» – тихонько шепнула Линвель, явно переживая из-за моей тифлинго-дампирской природы. «Не в восторге, но терпимо, я не видел причин скрывать свое состояние. Кто говорит, что парень распушает перья и намекает, как ему приходится превозмогать ради своей леди? Это все гнусные инсинуации. Плохой страшный Фобос опять обманул порожек, не смогла не буркнуть в ответ на этот мистис, но, к чести феи, буркнуть очень тихо, чтобы никто, кроме нас, точно не услышал. «Еще скажи, что я должен гореть», — хмыкаю в ответ я. «Нет», — с совершенно серьезным видом мотнула головой малютка. «Ты должен купить мне пироженку, вкусную. Мои прегрешения уже были забыты, а вот предвкушение лакомства основательно захватило душу спрайта, что отразилось в улыбке и довольном зажмуривании. Шантажистка», — фыркнула на это Айвил. «Меж тем к нам уже подходил пожилой лунный эльф. Судя по морщинам и седине, ему уже хорошо так за 500. Особой жизненной силы от него не ощущалось, хотя концентрация энергии, очевидно, веры вокруг него и была поплотнее, чем просто в священном месте. «Приветствую вас в храме Силдарина, путники. Мое имя Эльним, и я имею честь быть старшим жрецом сего священного места. Что привело вас сюда?» И его взгляд сфокусировался на наших доспехах, виднеющихся под полами плащей. «Что это на вас? Вещи дроу? Ну да, не узнать характерный металл и художественное исполнение чистокровный эльф просто не мог, даже если сам никогда не видел. Вражда светлых и темных эльфов в этом мире была слишком эпохальной частью их истории, чтобы быть невеждой. «Здравствуйте», — первой ответила Линвель на эльфийском, сейчас как никогда выглядя скромной пай-девочкой. «Это наши боевые трофеи, а сюда мы пришли, чтобы засвидетельствовать наш брак пред алтарем Ханали Силаниль». Авантюристы, быстро успокоившись, покивал своим мыслям служитель, предварительно бросив взгляд на фею, что уселась на плечо хозяйки. «Мы, к слову, вполне умышленно пришли при полном параде. Во-первых, событие действительно требовало полного парада, а не какой-нибудь льняной рубахи, подпоясанной веревкой. Во-вторых, такое снаряжение сразу позволяло себя поставить и в случае каких-то административных осложнений быстрее и проще добиться, чтобы нас приняли, выслушали и осуществили просьбу. В-третьих, развиваясь события по самому плохому сценарию, вырваться и уйти в зачарованной броне легче, чем без брони, не говоря уже о том, что не бросать же ее. Ну и наконец, у нас ведь была Тмистис, а она действительно являлась едва ли не ультимативным доказательством, что мы, хорошие ребята, просто фактом своего существования снимая с нас все подозрения в том, что мы какие-нибудь замаскированные дроу. «Что же», — промолвил Эльним, тоже перейдя на диалект лунных эльфов, «тройственный союз, явление не очень частое, но среди вашей братьи распространенное. Тогда я должен спросить, является ли ваше желание искренним и продиктованным вашим сердцем?» «Да», — дружно покивали мы. «Хорошо, тогда пойдемте», задержав взгляд на моем лице после столь же чистого, как у девочек, ответа, эльф повел нас вглубь храма. По пути я заметил еще несколько групп остроухих товарищей, что также шли в сопровождении ребят в рясах. Вообще, храм оказался несколько больше, чем казался на первый взгляд. И нет, тут не было никакой магии, просто так получилось. В общем, идти пришлось прилично, как для прогулки внутри здания. Но вот жрец остановился и указал рукой в сторону небольшой ниши, где стояла статуя симпатичной эльфийской девы. Перед статуей расположился алтарь из белого мрамора, на котором стояли вазочка с простыми цветами и пара палочек подожженных благовоний. Еще там была светловолосая эльфийка, так сразу и не скажешь, к какому народу эльфов принадлежащая, скорее всего, потомок солнечной и лунной ветвей. Сцена с изумлением из-за нашего снаряжения повторилась, как и с вопросом об искренности желания, ответы тоже остались прежними наши, а вот кое-кто решил высказаться. Я против, он коварный, с детской непосредственностью сообщила жрица мелкая сластена, вспорхнув с плечика хозяйки. Мистис осуждающе глянула на нее Лин, испытывая мощный прилив стыда. Но коварный же, сбавила обороты спрайт, с надеждой глядя на хозяйку и вызывая у жрицы короткий зырк на мои глаза, что сопровождался, как я понял, эмоцией, означающей, что она догадывается о причинах реакции планарного создания. Мистис не оставила нажим Лин, уже вовсю заполыхав румянцем. Хозяйка, безалаберная, применила бесчестный прием глазки, да еще усиленный надутыми щечками, фея. Теперь уже осуждающе на нее смотрели мы втроем, а губы жрицы тронула сдержанная улыбка. Ладно, Мистис не против, поникла малышка. Этот страшный фобос, конечно, плохой, но не такой уж и плохой, залепетала она много тише. И он, ну ладно, но я предупреждала, а меня не слушались. Теперь ну все, и я буду следить. Поставила она в конце ультиматум и, резко поднявшись под потолок, нашла там, где присесть, после чего демонстративно на нас надулась. Феи, прекрасные создания, тактично улыбнулась жрица. Жаль, что сейчас не полнолуние, обручиться во время него было бы идеально. Вы не хотите подождать? Боюсь, мы не можем, виновато покачала головой Айвил. Нам еще нужно вернуться к месту работы до сильных снегов, иначе сорвется очень важный найм. Жаль, вновь вздохнула красавица, а жрица богини любви была очень красива. Хотя я не удивлена, авантюристы всегда спешат. Готовы? Да. Хорошо. Сам процесс заключения брака был быстрым. Нас даже не спросили сакраментально и согласен ли ты, согласна ли ты. Там было конкретное обращение жрицы к богине с просьбой засвидетельствовать любовь этих разумных и благословить молодую семью. И как бы все, вся церемония, минут 10, включая молитву, обращение и передачу пожертвования храму, о котором, разумеется, никто не просил, но которое, также разумеется, считалось правилом хорошего тона. И, честно сказать, я был несколько разочарован. Нет, оно и хорошо, что никакого фурора мы не произвели, и весь результат – это мимолетное прикосновение более сконцентрированной энергии веры к нашим персонам, но даже не знаю. Тут и от обычной-то свадьбы ждешь какого-то эмоционального взрыва, а уж когда настоящий жрец настоящего бога по-настоящему к этому богу обращается, тут уместно ожидать почти чуда, что ли, пусть и небольшого, а тут как-то, ну, вот оно случилось, и мы теперь вроде официально женаты, но что-то как-то ничего особенного я не почувствовал, обидно, хотя ладно, главное, что вон, мои девочки явно довольны и радостны, а коли так, то что еще нужно, разве что снять номер в местном трактире, заказать вина и как следует отметить это событие, ну а там можно и в обратный путь, позже. В крайнем неудовольствии от мешающей спать щекотки на лице разлепляю глаза, не подглядывай. Тут же шикнула на меня Мистис, обнаружившаяся зависшей в нескольких сантиметрах от моего носа с кусочком уголька в руках. Что ты делаешь? Накануне я был очень старательным и хорошим мальчиком, который сделал для своих девочек буквально все, что только может сделать мужчина для женщины, дабы ее порадовать. И пусть я успел даже увидеть сон, но я был готов поклясться, что уснул вот совсем только что, а тут побудка. Я, конечно, выносливый и могу не спать неделями, но, блин, есть моменты, когда уснуть, это хорошо и правильно, будить во время которых, это бесчеловечно. Не скажу, засыпая обратно, потребовали от меня, а вот уголек перехватили как-то прям воинственно боеготово. Ты что рисуешь мне усы? Прихожу к смелой догадке. Нет, мгновенно замотала головой фея, однозначно веря в свои слова, вот только чего-то не договаривая. Мистис, что ты рисуешь у меня на лице? Не скажу тебе. Засыпай, не буди хозяйку. Оттопырила назад пяточки златовласая малышка, ничуть не смущаясь, что как раз ее голос был позвонче моего и разбудить мог с куда большими шансами. Ох, осторожно высвободив правую руку, которая обнимал прижимающуюся к боку Айвил, я помассировал глаза. Не самые приятные ощущения от насильственного пробуждения все еще были сильны, слегка затрудняя мыслительный процесс, да и сон, который я все-таки успел глянуть, опять он был про орков в Тириамаре, а еще про мои новые доспехи и оружие. Только во сне я их добыл из поклажи неких глубинных собратьев Рунга, что как раз и перебили отряд Дроу, пока шли наверх. И на фоне привычных мне жертв в лесу Хуллак были эти глубинные орки прям какими-то супертяжами-спецназовцами, да еще и одеты все в такие шикарные пластинчатые бахтерцы, что у гараж слюнки текли. А ведь пока мы сидели в Сузиле, я как раз прикупил один бестиарий, где глубинные орки, они же эроги, описывались. Ух, что же меня все не отпускает-то тема жизни в кишащих дикарями подземельях. Еще там какая-то дичь была с самостоятельным перезачарованием доспехов путем подключения их к собственной энергетике. Бррр, нет, это слишком круто и для чего, чтобы я на такое решился, умея лишь волшебную палочку перезаряжать. Мистис, открыв глаза, ловлю взгляд голубых очей малышки и перехожу на шепот. Ты же добрая фея, зачем ты делаешь маленькие пакости? Я ведь так тебя люблю, кормлю сладостями, прощаю, что ты называешь меня злым и плохим, покупаю все, что ты просишь, даже ни разу не просил Линвель отослать тебя обратно на план природы, хотя ты много раз пыталась сорвать мне заслуженный отдых. В укреплении тезиса левой рукой оглаживаю обнаженную спинку Лин, останавливая движение на округлой попке эльфийки. Почему ты, добрая девочка, такая врединка? Малютка обиженно надула губки, искренне расстроившись от моих слов. Мистис не вредина, Мистис просто переживает за хозяйку. Я боюсь, что ты ее укусишь и выпьешь. Не хочу такого. Хозяйку надо защищать, а ты очень сильный, а значит опасный. С тобой в любой момент может случиться плохое, и поэтому ты меня провоцируешь? Да, тебя надо вывести на чистую воду, тогда хозяйка все про тебя поймет, и тебя можно будет бросить и быть дальше в безопасности, закивала эта глупая кроха. Милая, я вновь потер переносицу, ощущая абсолютную искренность природного духа, это так не работает. Линвель не будет в безопасности, если рядом с ней вдруг рассвирепеет действительно злобный и коварный вампир. А еще я не хочу, чтобы она меня бросала, мы только что поженились. Ты спросил, почему Тмистис так делает? Тмистис рассказала. То, что ты хочешь чего-то другого, ничего не значит. Этак притопнула в воздухе ножкой крылатая девушка. Но это же глупый план. Глупый, ты, сжали на меня кулачки. Тмистис объясняет, если хозяйка в опасности, ее надо спасать, это важное. Поэтому это надо делать, но ты ее так не спасешь, если ничего не пробовать, ничего не получится. Отмели мою робкую попытку воззвать к логике, но ты пробуешь подвергнуть ее еще большей опасности, продолжаю звать навстречу ее здравый смысл. Нет, я пробую ее спасать, абсолютно проигнорировала попытку малютка. Твой метод неэффективен, не хочу ничего слушать от того, кто сам от нее никак не отстает и не помогает себя прогнать, замотала головой фея. Мистис нельзя просить злодея помочь в свержении его же самого и ожидать, что он поможет. Да, злодеи, плохие, непослушные, а великая тьма, накрыл я лицо рукой, признавая полное поражение перед логикой природного духа. А главное, я чувствовал, что она совершенно не испытывает в мою сторону негатива и точно не ждет, что я могу сделать что-то плохое Линвель, она просто КХМ. Подожди, вот что значит не проснулся, а ведь чувствовал эти оттенки в эмоциях, ты что, просто развлекаешься, вновь ловлю взгляд этой мелкой хитропопой пакости, нет, ты все выдумал, нагло соврала Спрайт, всей позой уйдя в стадию резкого отрицания, ах ты мелочь, тебе весело, да, весело издеваться над злобным вампиром, еще и получая с него за это дань, Мистис проявляет заботу и эту ответственность за хозяйку, вот, забегала глазками фея, опасливо отодвигаясь в воздухе. Я тебя сейчас отшлепаю. Нет, не поймаешь. Мгновенно упорхнула в другой конец комнаты мелкая. Ошибаешься, расплылся я в улыбке и схватил фею телекинезом. Хозяйка, спаси ее! Заголосила эта наглая пигалица, осознав, что ее тянет в мою сторону. Ну уж нет, принимай наказание с честью, фыркнула Линвель, открывая глаза и доказывая, что уже давненько не спит, но и не мудрено, как бы девчата не вымотались, а с нашим разговором и возгласами феи не проснуться просто не могли. Угу, сонно поерзала с другого боку Айвил, нечего будить товарищей в такую рань. Плутовка заразительно зевнула и, не открывая глаз, обняла меня покрепче, забираясь коленочкой на живот. Вот так развращенные коварным вампиром в прошлом добрые девушки беспринципно бросили маленькую и беззащитную фейку на поругание означенному злобному и коварному вампиру. Во всяком случае, я был уверен, что Тмистис будет все интерпретировать именно так, а также дуться и требовать сладостей. Но это уже совсем другая история, а пока чтобы ей такое игриво-пакостное учинить для наказания, подсудимый начал приходить в отчаяние. Нельзя наказывать Мистис, он большой и сильный, он раздавит вместе с своим шлепком. Фобос, будь с ней нежнее, хмыкнула в ответ эльфийка, тоже устраиваясь поудобнее на моем плече и закрывая глаза. Я постараюсь, но ничего не обещаю, предвкушающим тоном пообещал я, глядя на фею. У-у-у, плохой, кто рисовал у меня на лице во время сна и первой брачной ночи. По попке феи пришелся осторожный щелчок указательным пальцем. Кто это был? Еще один. Кто будил свою хозяйку? И еще. Кто хулиганка? У-у-у. Глава 9. Вот же, вырвалась у Айвил, пока мы рассматривали поврежденную ногу лошади. Та ее то ли неудачно поставила и подвернула, то ли просто пришел ее час. В том смысле, что запрягали мы далеко не величественного дистритрихлетку, что сам, в случае чего, сможет завалить десяток ополченцев и захватить деревушку другую, такого себе не каждый благородный рыцарь позволить может, а обычную рабочую лошадку, которыми пользуется подавляющее большинство авантюристов, не специализирующихся на конных боях, а также всякие крестьяне, горожане и прочий простой люд. И была эта лошадка не первой свежести изначально, и вроде бы дело рядовое и не шибко трагичное, но, во-первых, случилось это дело аккурат на полпути, когда мы пребывали в самой большой удаленности относительно любой цивилизации, а во-вторых, среди нас, разумеется, не было ни одного разумного, способного животину починить. Линвель до подобных высот пока не дошла, она и с растениями чувствовала себя еще недостаточно уверенно, что уж говорить о полноценном исцелении живого существа. Мистис аналогично, плюс она вообще не очень-то интересовалась своим развитием в плане магии. Айвил также ничем помочь не могла, навыков в чародействе у нее было меньше, чем у меня, а алхимия, вернее, те ее основы, что могла применять девушка в изготовлении своих бомбочек, тоже были бессильны коняшке помочь. Ну а я со своими навыками имел куда больше шансов превратить коня в зомби, чем поправить его здоровье. И не надо иметь 7 пядей во лбу, дабы догадаться, что такой транспорт мало того, что будет вызывать очень много вопросов в любой деревне у любого крестьянина, что присмотрится к лошади сильнее, чем просто мимолетным взглядом, а поскольку путники – это событие для почти любой деревеньки, то присматриваться будут, хотя бы из праздного любопытства, так еще и может привести к паническим воплям, разбеганию или, наоборот, прибеганию, только уже с факелами и вилами. Ну и, помимо вышеописанного, у меня нет опыта создания ездовой нежити, и нет под нее стандартных шаблонов. Я мог поднять простейший скелет, но только гуманоидный, то есть с моторикой движений под две руки и две ноги. Иными словами, применение этого заклинания к лошади, скорее всего, приведет к тому, что получившийся скакун и на ногах держаться не сможет, не говоря уже о том, чтобы повозку тащить. Еще я мог применить поток негативной энергии, что сам по себе сделает из трупа зомби, однако этот зомби получится не шибко умнее тех уродов, которых поднимал Алехандрос и которые были откровенным мусором и доходягами, чья единственная задача – чуять живых и предупредить хозяев о гостях, да у означенных гостей в ногах путаться. Короче, мы были в заднице, полной. В принципе, я не испытывал ни малейшего желания пробовать этот вариант, но озвучить его посчитал нужным. Я могу попробовать заклинание передача жизни, но это опасное заклинание, которое может само убить мага, да и в лучшем случае я сам после него должен буду лечь пластом. Хотя у меня есть еще запасы крови, и, в теории, они должны помочь, однако я не проверял. Ну уж нет, решительно отвергла вариант моя миниатюрная смуглянка. Не хватало еще учиться калечащим себя заклинанием ради лечения лошади. Тем более, когда мы застряли без ведает в какой дыре и ни при каких условиях не сможем позвать помощь, или притащить тебе гоблина, чтобы ты его выпил, поддакнула лунная эльфийка.